В феврале 1900 года в небольшом доме на авеню де Мариньи вместе с женой и дочерью жил мягкий, добродушный, пытливый человек, постоянно пропадавший на террасе возле телескопа, не расстававшийся с зонтиком, галошами и потрепанным портфелем. У него был свой дантист, медицинская страховка, небольшой счет в банке «Лионский кредит» и виноградник в Осере. Внезапно этого маленького человека сделали королем. И кто же из нас, простых смертных, в чьих жилах не течет королевская кровь, способен понять, что именно произошло в Реймсе, когда на макушку этого человека легла королевская корона? Разве Париж может королю казаться таким же, каким виделся астроному-любителю? Разве можем мы знать, как слово «Франция» звучит для короля? И что для него значит слово «народ»? Древняя память не могла не проснуться. Может, король и сам не понимал, что с ним происходит? Может, он, как Пойнтер, откликнулся на забытый голос своей крови? Бесспорно одно — королевство, возникнув, пробудило и создало для себя короля. А как только король становится королем, он становится одиноким, стоя надо всеми, чужой для всех. Таков удел королей. Дядюшка Шарль посетил Версаль всего раз в жизни, в детстве, и произошло это по приказу министра народного просвещения. Втиснутый в черный сюртучок с белым воротничком, дядюшка промаршировал в неровной шеренге одетых в сюртучки мальчишек сквозь спальни, гостиные, кладовые и бальные залы национального достояния. Ужасы внутреннее отторжение оказались настолько сильными, что с тех пор он ни разу не бывал в Версале. Скрипучий паркет, страшные размалеванные панели на стенах, бархатные веревки, сквозняки в пыльных залах. Они с детства кошмарами приходили в дядюшкины сны. Поэтому король очень удивился, когда дядюшка явился на аудиенцию в Версаль. Еще более король был поражен, увидев Шарля Мартеля в сопровождении Тодда Джонсона. Дядюшкиному взору предстала комната с раскрашенными стенами. Паркет болезненно взвизгивал под дядюшкиной стопой. В огромном камине тлели поленья. На окнах, загораживая комнату от осеннего ветра, вместо штор висели одеяла. На мраморных столах стояли позолоченные часы, а у стены, точно так же, как в дядюшкином кошмаре, стояли жесткие неудобные кресла. «Я должен поговорить с тобой, мой мальчик», — нерешительно сказал Шарль Мартель. «Сэр, в парижском выпуске Геральд Трибюн написали, что у вас появилась любовница. Ссылаются на филитониста Арта Бухвальда», — вмешался тот. Король посмотрел на гостей удивленно. «Я учу Тодда бизнесу», — торопливо сказал дядюшка. «Он открывает филиал в Беверли-Хиллз». «Если взломить достаточно дорого, можно продать что угодно», — сказал тот. «Где вы держите любовницу, сэр?» «Мне пришлось пойти на уступки», — ответил король. «Слишком уж народ ждал этого. Мне говорили, она милая, скромная женщина, хорошо справляется со своей ролью». «Вам говорили? Вы что, не видели ее?» «Нет, не видел. Королева настаивает, чтобы я как-нибудь пригласил ее на аперитив. Буквально все уверяют, она очень милая, чудесно одевается, благовоспитанная. Конечно, это формальность, но в моем деле формальности важны, особенно если строишь обширные планы на будущее». «Вот оно что», — сказал дядюшка. «Именно этого я и боялся, потому и пришел к тебе». «Что ты имеешь в виду?» — спросил король. «Слушай, мой мальчик, неужели ты и вправду считаешь, что твои секреты остаются секретами? До них знает весь Париж. Нет, вся Франция. Какие секреты?» «Дорогой мой племянник, ты думаешь, заношенный свитер и фальшивые усы кого-нибудь введут в заблуждение? Когда ты нанимался на работу на Ситроэн и целый день торчал у ворот, болтая с рабочими, думаешь, тебя так никто и не узнал? А когда лазал по старой застройке на левом берегу, изображая инспектора, простукивая стены, заглядывая в сточные трубы, думаешь, хоть кто-то поверил в твое инспекторство? Поразительно. Я же был в фуражке и с табличкой на груди. «И если бы только это!» — вскричал дядюшка. «На винодельне ты изображал дегустатора. На рынке ты замучил торговцев своими расспросами. Сколько вы платите за морковь? Почем ее продаете? А сколько скупщик платит фермерам? Черт побери, у рабочих! Ты выспрашиваешь о ренте, о зарплате, о профсоюзных взносах и гарантиях, о всякой дребедении вроде расходов на пропитание и плате за квартиру в их трущобах. Бог мой! Ты прикидывался репортером коммунистической Юманите? У меня журналистская карточка была, — сказал король виновато. «Пипин! — воскликнул дядюшка Шарль. — Что ты затеял? Предупреждаю. Народ волнуется. Король попытался пройтись по комнате, но пронзительный визг паркета остановил его. Он, нахмурившись, снял пенсне, покачал его на указательном пальце левой руки. — Я пытаюсь узнать, — сказал он, — понять. Столько всего нужно сделать. Исправить. Ты знаешь, что 20% доходных домов в Париже в аварийном состоянии. На прошлой неделе одну семью на Монмартре чуть не убила обвалившейся с потолка штукатуркой. Тебе известно, что из каждого франка, заплаченного за морковь, ты почти треть отдаешь скупщику, а 2/5 торговцу на рынке. И что остается вырастившему эту морковь фермеру? — Стоп! — закричал дядюшка. — Остановись немедленно. Ты играешь с огнем. Ты хочешь баррикад на улицах? Поджогов? С чего тебе взбрело в голову сокращать число старших офицеров полиции? — 9/10 из них ничего не делали, — ответил король. — Ох, бедный мой, запутавшийся мальчик, ты снова хочешь попасть в старую ловушку. Посмотри на соседей, на Великобританию. Когда теперешний герцог Виндзорский был королем, он как-то вздумал спуститься в угольную шахту. В результате парламент чуть не вынес вотум недоверия премьер-министру. «Пипин, мой мальчик, ради всего святого, прошу тебя, приказываю тебе, остановись!» Король опустился в кресло, и кресло это вдруг показалось и дядюшке, и Тоду троном. «Я не просил делать меня королем», — сказал король. Но теперь я король, и я знаю, что мою Францию, богатую, плодородную Францию, жадно рвут на части. Ею торгуют, ее обманывают. Я узнал, что есть 600 способов избежать налогов, способов, доступных только богатым. Узнал, что есть 65 способов повысить плату за квартиры в тех районах, где закон это делать запрещает. Богатство Франции не распределяются, разворовываются. Все грабят всех, вплоть до того уровня, где красть уже нечего. Старые дома разваливаются, новых не строят. Нашу страну облепили гнусные паразиты. Пипин, прекрати! Я король, дядя, не забывай. Я теперь знаю, почему парламентская чехарда не прекращается, а поощряется. Я понял. В суматохе и чехарде легче уйти от ответов и ответственности. Знаете, как французский рабочий или крестьянин зовет правительство? Они. Они сделали то-то и то-то. Они приказали, они постановили, они. Нечто далекое, безымянное, неопределенное, потому неуязвимое. Гнев превращается в брюзжание. Невозможно требовать ответа от того, что не существует. А возьмите интеллектуалов, этих жалких сушеных червей. Когда-то французские литераторы вписали имя Франции золотыми буквами в историю мировой культуры. Вы знаете, чем они занимаются сейчас? Они упиваются собственным ничтожеством, философией отчаяния. А художники? За редким исключением они рисуют апатию и ревнивую анархию. Дядюшка присел на краешек обтянутого парчой кресла, уткнул подбородок в ладони и стал покачиваться из стороны в сторону, будто плакальщица на похоронах. Тодд Джонсон, стоявший у камина и гревший спину, спросил спокойно: «У вас есть капитал и организация, чтобы все это изменить?» «У него ничего нет», — простонал дядюшка. «Нет ни единого человека и ни единого су». «У меня есть корона», — отрезал король. «Они повезут тебя на телеге. Не думай, что гильотина вышла из употребления. Ты потерпишь крах, еще не начав действовать. Они уничтожат тебя. Ты сам как те крестьяне, они, безликие они. Мне кажется, даже если король знает, что потерпит крах, он обязан попытаться». «Да нет же, мой мальчик, многие короли просто сидели на троне». «Не верю», — сказал король. «Я знаю, они пытались. Каждый из них пытался что-то сделать». «А как насчет войны?» — спросил Шарль. Король засмеялся. «Ты всегда от души заботился обо мне, дорогой дядюшка». «Пошли отсюда, тот», — сказал Шарль Мартель. «Нам тут делать нечего». «Я хотел бы еще поговорить с Тоддом», — сказал король. «Доброй ночи, дорогой дядюшка. Спустись вон по той лестнице в углу и постарайся не встречаться с придворными. Попробуй прокрасться через сад. Угости охранника сигареткой». Когда дядюшка Шарль ушел, Пипин приподнял край одеяла и выглянул в окно. В ночной темноте квакали лягушки, в прудах плескались карпы. Несчастного дядюшку тащил по дорожке, схватив под локоть, престарелый маркиз, во весь голос оравший что-то дядюшке в ухо. Король, вздохнув, опустил край одеяла и повернулся к Тодду. «Жуткий пессимист. Представляете, он так и не женился. Говорит, всякий раз, когда уже знал женщину достаточно хорошо, чтобы на ней жениться, понимал, что жениться уже, собственно, незачем». «Он хитрец, ваш дядюшка, но на самом деле не хочет разворачивать бизнес. Пришлось обещать ему, что всю работу возьму на себя, а его, боже упаси, не буду трогать и тревожить». Король поправил край одеяла, висевшего на окне. «Рамы старые, рассохлись, дует. Мари одеял на окнах не терпит, а я все время мерзну. Советую использовать пластик. Есть такая замазка под дерево, отличная вещь». «Новая замазка в старом доме. Кстати, это одна из причин, в силу которых я попросил вас задержаться. Знаете, я как-то смутно помню нашу последнюю встречу. Но, сэр, мне было очень приятно и даже полезно. Если не ошибаюсь, вы прочли мне лекцию об американских корпорациях». «Сэр, я в этом не очень смыслю, но наша семья, так сказать, и есть корпорация». «Понимаю. Ваше правительство, ваша демократия — это, по сути, система сдержек и противовесов, так?» «В общем, да». «А внутри этой структуры существуют ваши гигантские корпорации, которые тоже фактически являются частью правительства. Не так ли?» «Я не совсем про это говорил, но если подумать, так оно и есть. Вы, вижу, зря времени не теряли». «Спасибо. Я действительно стараюсь даром времени не тратить. Ваши корпорации придают правительству, если так можно выразиться, гибкость, способность быстро приспосабливаться, верно? Я имею в виду, что политику корпорации можно быстро менять, скажем, по приказу главы совета директоров корпорации, не консультируюсь со всеми держателями акций, если подразумевается, что приказ этот отдан ради блага и прибыли акционеров. Тот удивленно посмотрел на короля. Теперь понимаю, к чему вы клоните, сэр. И каким образом глава может отдать такой приказ и добиться его исполнения? Думаете, у вас получится лучше, если изберете карьеру главы корпорации вместо королевской? Возможно. Так какова же процедура? Погодите малость, дайте-ка подумать. Когда планируются большие перемены, глава должен заручиться согласием членов совета. Если совет не согласен, приходится собирать акционеров. С согласием у нас плохо. Если хоть у кого-то мнения совпадают, это уже достижение, сказал король. Понимаете, сэр, каждый член совета представляет столько-то процентов акций. Акционеры дают ему доверенности на право голосовать вместо них. Если миром договориться не удастся, совет голосует по доверенностям от акционеров. За кем больше акций, тот и выигрывает. Если дело касается профсоюзов, то их голос тоже приходится принимать в расчет. Да. И это даже если предложение сулит явный выигрыш. Да, сэр. Можно сказать, в этом случае особенно. Король вздохнул. Все-таки ваши корпорации слишком похожи на обычное правительство. Я все же сказал бы, сэр, не совсем. Кто держит акции, тот и музыку заказывает. У нас все они в семье. Помните наш разговор о продаже титулов в Америку? Смутно. «Вот где деньги!» — воскликнул тот. «Сэр, вот возможность решить проблему доверенностей и голосов. Положитесь на меня». «Да за рыцарское звание! Я добуду не меньше сотни тысяч зеленых! Готов поспорить, за герцогский титул можно просить сколько угодно, оторвут с руками». Король предостерегающе поднял палец. «Погодите, сэр!» — взмолился тот. Вы только послушайте. Я впишу в патент, что доверенность остается за вами. Это ж куда лучше, чем делить акции. Продавцы роскоши, Нейман Маркус, за нас с вами станут горой, ручаюсь вам. Наши титулы потянут больше, чем все Оскары и Мисс Америки вместе взятые. А вы не боитесь, что это, как бы сказать, разбазаривание активов? «Да нет же, не разбазаривание, наоборот. Это вроде повторной эмиссии акций. Доверим промоушен кому-нибудь типа Билли Роуза. Он как раз ищет проект пограндиознее». Король задумался, потом вдруг рассмеялся. «Да уж, подумать только». Я, божьей милостью, Пипин IV, король Франции, могу нормально поговорить только с богатым мальчишкой-туристом и монахиней, проведшей полжизни на сцене варьете. — Сэр, — спросил тот осторожно, — ваш дядя Шарль говорил, что вы ходили по городу переодетым. Это правда? — Это было ошибкой, — ответил король. — Когда я приезжал к вам, меня никто не узнал. А когда стал надевать кепи, клеить усы, нацепил табличку, это было ошибкой. «Зачем же вы это делали, сэр?» «Я думал, неплохо было бы получше узнать Францию. Вы заметили, сейчас к реставрации относятся уже далеко не так, как раньше?» «Вроде да. Я слышал, что говорят в кафе». «Я тоже». «Знаете, сэр, — вдруг сказал тот, — меня тревожит мой старик, очень тревожит. Он что, заболел? В некотором роде. У него титульная лихорадка. И кто бы мог подумать? Против нее иммунитета нет ни у кого. Ни у вас, ни у меня. Вы не понимаете. Мой отец и титул герцога Пенталумского. Это же... «Мне кажется, я очень хорошо его понимаю», — сказал король. Осенние дни становились все короче, а у короля просили, а иногда даже требовали от него все больше и больше частных аудиенций. Обычно он сидел за письменным столом в комнате, отделанной когда-то для другого короля, и слушал двоих-троих представителей какой-нибудь партии или фракции. Каждая партия и фракция была уверена, что король именно на их стороне и ни на чьей другой. Представители никогда не являлись поодиночке. Пипин подозревал, что никто из них друг другу не доверяет. Бесспорно, каждая партия, в конечном счете, хотела блага для Франции. Но ведь бесспорно и то, что благо всей Франции начинается с блага каждой ее партии и каждого их члена. И партии об этом не забывали ни на минуту. Зато король узнал в подробностях о планах всех противоборствующих группировок. Он молча сидел и слушал, как социалисты обосновывали необходимость запрещения компартий, а центристы доказывали, что они — становой хребет нации, и никто, кроме них, не обеспечит благосостояние низших классов. Богоборцы и христиане приводили неоспоримые взаимоисключающие аргументы в споре друг с другом. А король слушал и молчал. И с каждым приходом очередной делегации его настроение ухудшалось. Он часто вспоминал свою террасу и телескоп на авеню де Мариньи, темное безмолвное небо и далекие манящие туманности. Внешне он оставался спокойным и дружелюбным, слушая, время от времени кивал. Делегаты принимали это за знак согласия. Король же кивал потому, что узнавал новое о власти и людях. Он смирился с одиночеством и продолжал искать выход, способ выжить. Но не находил. На смену делегациям приходили послы. Сидя в разубранном королевском кабинете, Пипин вежливо выслушивал изящные, обтекаемые фразы послов, стремившихся использовать сложности Франции в интересах своих стран. Пипин кивал, а в душе его росло черное, безысходное отчаяние.